твои года считаем. Может, не чтоб круче стать, но стареем, но хвораем. Значит, нужно вычитать. Вычтем дачу и машину, и постылую жену. И получим ветер в спину, и под килем глубину. Вычтем обиды, чтоб сошли на нет, и станет виден вдруг в туннеле свет. Отнять беду, вычесть напрочь печаль, забыть, даже если жаль. И выйдет день, и снова ясен и свеж, исполнен одних надежд. Вычтем годы и седины, будет снова без ребро. Профиль гордым, взгляд орлиным, выйдет чистое добро. Вычитаем невезуху, планы все, что не сбылись. Выйдет клёво, будет пруха, замечательная жизнь. Вычтем обиды, чтоб сошли на нет, и станет виден вдруг в туннеле свет. Отнять беду, вычесть напрочь печаль, забыть, даже если жаль. И выйдет день, и снова ясен и свеж, исполнен моих надежд. Забитые мечты, все болезни и в придачу, все сожженные мосты. После всех моих стараний есть вопросы к небесам. В результате вычитаний не исчезну ли я сам? Не исчезну ли я сам? Ведь вычтешь обиды, чтоб сошли на нет, но станет ли виден вдруг в туннеле свет? Похерить грусть, вычесть напрочь печаль, не будет ли мне их жаль? Как новый день мне подарит рассвет, ведь в прошлом меня уж нет. Как новый день мне подарит рассвет, ведь прошлого больше нет. Ведь прошлого больше нет. Ведь прошлого больше нет.